Преступникам тоже нужно дарить подарки. Я бросила мобильный в темноту, и мужчина нагнулся, чтобы подобрать его. Сердце бешено колотилось, как бы мне не хотелось сохранять спокойствие. С годами я поняла, что часть меня в момент опасности всегда возвращается в тот парк. Этот момент навсегда застрял в моей душе, и мне придется с этим жить. Подобное событие меняет тебя, меняет все, чем ты являешься и кем притворяешься, хотя невозможно предугадать, в какую сторону. Меня этот парк привел к темноте и мести. Пламя, охватившее Джеймса Фостера, отпечаталось в моих глазах, и страх выйти из дома сменился страхом бездействия. «У меня с собой пистолет», — солгала я. Оружие лежало дома. «Забирай телефон, и ничего не будет. Выкинешь какой-то трюк, и я тебя пристрелю». Его поведение тут же изменилось. В его дыхании я ощутила легкий страх, повисший в воздухе. Возможно, он почувствовал в моем голосе внутренний гнев на несправедливость. Миссис Эмбер застонала от боли, и я перевела на нее взгляд. Она была в порядке. Стон служил доказательством, что удар был не таким уж сильным. И тут будто ветер, поднявшийся, чтобы забить последний гвоздь в мой характер и посеять достаточно страха, чтобы я решила воззвать к небесам, грабитель метнулся мимо меня к двери и скрылся. Я провела час в ожидании скорой помощи, утешая миссис Эмбер, и все это время размышляла о том, что происходит вокруг. Весь мир словно катился под откос, и с этим никто не мог ничего поделать. Нападения, грабежи, коррупция, боязнь ходить в одиночку, насильники — это была неутешительная мысль. Я подумала о Кире, маленькой девочке, поиском которой давно не было места в моей насыщенной жизни, и решила, что найду на это время. По вечерам, поздно ночью. Другого выхода не было. Рядом со мной плакала миссис Эмбер, и я обняла ее, возможно, решив, что так ей станет легче. «Спасибо, Мирон, ты хорошая девочка», — выдавила она с трудом. Удар не казался таким уж опасным, хотя кровь все еще текла, и ей нужно было наложить швы. «Зная вы мои мысли, вы бы так не говорили», в кои-то веки честно призналась я. Она молча, серьезно посмотрела на меня, разглядывая фотографии на стенах, затем вдруг заговорила. «Знаешь, Мирон, когда-то я была одинока, как ты, и я влюбилась, сама того не желая. Он был потрясающим мужчиной, из тех, кто позволяет тебе быть собой, не пытаясь изменить, и любит каждый твой недостаток, наполняя твою жизнь фейерверком». «Не тратьте силы, миссис Эмбер», — перебила ее я. «Скорая вот-вот приедет». «Нет, я хочу, чтобы ты это знала. Ты хороший человек, и я не хочу, чтобы жизнь преподносила тебе новые удары. Будь готова». «Все в порядке», — вздохнула я. Некоторым время от времени нужно, чтобы кто-то их выслушал, даже если уроки, которые они собираются преподать, могут иметь непредсказуемые последствия. «Как я уже говорила, мы были счастливы, очень счастливы. Этот дом полон снимков таких моментов. Наш роман длился 2 долгих прекрасных года. Однажды вечером, на выходе из чудесного ресторана на берегу реки в Бруклине, где на деревьях были развешаны лампочки, он встал на одно колено и спросил меня, хочу ли я выйти за него замуж». «И что произошло?» «Я прокричала «да». Я была так счастлива рядом с ним». Она сделала паузу, чтобы посмотреть на одну из фотографий. «Его звали Райан. Он умер 10 минут спустя», — ответила она. Я затаила дыхание. Боль, казалось, была повсюду. Она спряталась в ожидании подходящего момента, чтобы посеять еще больше горя. «Пока мы ждали такси, какой-то головорез, угрожая оружием, потребовал, чтобы мы отдали ему все, что у нас с собой было. Бумажник, часы, обручальное кольцо. Я согласилась, но Райан был смелым. Смелым и глупым. Смелость опасна, если ты не можешь оценить последствия. Он умер у меня на руках от выстрела в шею. Мне очень жаль, миссис Эмбер. Я поэтому пыталась кричать, чтобы ты не рисковала жизнью ради каких-то украшений. Они того не стоят. Мир рушится от того, что хорошие люди покидают его раньше срока. Я кивнула, пытаясь свыкнуться с этой мыслью, но пришла лишь к выводу, что жизнь отстой, хотя насилие тоже отстой, порой это единственный выход. Когда скорая увезла миссис Эмбер, я зашла в свою квартиру и достала коробку с делом Киры. Я знала, что найду там то, именно то, что мне нужно. В голову закралась абсурдная мысль. Из одной папки выскользнула фотография и упала к моим ногам. В полумраке я не узнала ее, хотя сотни раз просматривала коробку и содержимое папок. И только когда наклонилась и схватилась кончиками пальцев за уголок, я поняла, что это за снимок. Именно тогда, после случившегося с миссис Эмбер, я решила внимательно следить за парнем, который меня изнасиловал. Глава 52. 14 июня 2002. 4 года с момента нападения на Мирен. Тени движутся, опасаясь света. По ночам Мирен было труднее всего. По ночам тени обращались в проблемы. Люди верили, что отсутствие света скроет их грязные делишки. А многочисленные укромные уголки, где можно было спрятаться, были уже заняты теми, кто пытался сделать то же самое. Но с пистолетом под курткой все становилось иначе. После его приобретения она выходила из дома по выходным,